эфиры радыё свабоду праскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны вольная студыя госцем Міхася Скоблы будзе ўкладальнік нававыдадзенага ў Маскве збору твораў Янкі Купалы літаратуразнаўца Алексей Каўка. А зараз экспертыза. Прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі адзначыў, што беларускія прадпрыемствы павінны выкарыстоўваць досвед 90-х гадоў. Наколькі могуць дапамагчы сённяшняй эканоміцы бартэр, адкладанне плацяжоў ды іншыя эканамічныя метады, уласцівыя 90-м? Ці дапусціць улада масавыя звальненні? І што ў такой сітуацыі могуць зрабіць незалежныя прафсаюзы? На гэтыя ды іншыя пытанні адказваюць эканаміст Леанід Злотнікаў і старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский заявил, что сусветный финансовый кризис начинает уже отбиваться на працы белорусских предприемств. Керавнік ураду таксама адзначыў, што беларускія прадпрыемствы павінны выкарыстоўваць досвід 90-х гадоў, а менавіта пралангацыю плацяжоў і бартэр. Наколькі могуць дапамагчы сённяшняй беларускай эканоміцы вось гэтыя эканамічныя метады, уласцівыя 90-м гадам? Бартэр, адкладанне плацяжоў ды іншыя. Увогуле, пра што кажа гэта выказанне прэм'ера? Леанід Злотнікаў, калі ласка, ваша меркаванне. Існуе шмат прычын, чаму прадпрыемствы пераходзяць да бартэру. Але вось я так першы раз чую, щоб кіраўнік урада вось сам быў ініцыятарам такого пераходу. Прадпрыемства пераходзіць, па-першае, таго, што недахоп ліквіднасці, не хапае грошай, таму яны павінны плаціць вялікія працэнты за пазыкі. Першая прычына, а па-другое, спроба працягнуць існаванне неэфектыўных прадпрыемстваў, неэфектыўнай эканомікі, таму што немагчымасць заработаць грошы або за пазычыць грошы можа сведчыць аб неэфектыўнасці такіх прадпрыемстваў, якія не могуць без бартэра абысціся. Мы разважаем над тым, як крызіс адаб'юцца на беларускіх прадпрыемствах, але прадпрыемствы гэта жывыя людзі, гэта рабочыя, інжынеры, адміністрацыйны персанал. Хто найбольш безабаронны ў гэтай сітуацыі? Александр Ярашук, як вы лічыце? Конечно, перш за все будут покутывать шараговые працовники, хотя, конечно, будет не меды для керовництва, для инженерно-техничных работников. Мы можем говорить про то, что, как за все, в таких выпадках, перш за все, конечно, несут конкретные утримки тех, кто непосредственно працует на рабочем месте. Будут заробки понижаться, потому что не будет отповедной працы, занятости. И, конечно, мы можем прогнозовать, что махчимо и скорочение рабочих месцев. В таким выпадку зараз, конечно, серьезно треба ставиться до тех погроз, которые возникают у связку с кризисными з'явами, потому что, ну, добро, что хоть на узровне вышедшего керавництва краины, нареште наступило разумение, что никуда не деться, коли размова иде про больше-меньше открытую экономику. А дивно было слухать разважание про то, что у нас это угла не кранае, нас это не дотычить. И два слова относно бартеру, там и всех з'яв, которые были характерны для 90-х. Назад у 90-е, ну, ведаете, ну, можно и в каменный век вертаться. Чомусь ни одна країна на угол нават и не веде размову с тих, якія у конкретных мовах кризису про некий бартер, ці про что інше. Вертаться треба туди, где знаходятся усі, до нормальной рынковой экономики, про что зараз только что казав Падар Злотніков, а это означает, что повинны функционовать рынковые институты, у тим ліку, якія ніколи не предугледжують функціонування стратних предприємств. Пан Злотніков, ось, коли говорить про бартер, накольки я розумію и накольки я памятаю, накольки зараз уже з'явилися першие коментари, это тая форма, якая допускає, ну, намного больше всяких парушэнняў, чым гэта ў звычайнай эканоміцы. І пры гэтым гэта больш развязвае рукі розным кантралюючым органам. Літаральна кожнага дырэктара завода можна в любы дзень пасадзіць за нейкія парушэнні. Вот калі сапраўды гэта набудзе масавы нейкі характар, якое яшчэ ў гэтым сэнсе могуць быць наступствы для беларускай эканомікі? Стане больш правяраючых, больш будуць трэсці зноў дырэктароў. Якая тады лібералізацыя, пра якую так гаворыць апошнія, скажам, месяцы? Зараз таксама трасуць кіраўнікоў прадпрыемстваў і шмат якія з іх і ў турме ўжо сядзяць. Так, усё роўна будзе работа кантралюючым органам, але не гэта галоўная страта для эканоміцы, калі будзе пашырацца бартэр. Па-першае, страціць сам урад. не только працовники тратить, им будут выдавать так само зарплату бартерами, будут они сидеть со своими тарелками або чашками и продавать их, або знакомых всех обзванивать, так? В первую чергу страчивая и урад, страчивая инструменты керования макроэкономичной политикой. Инструменты такие, кредитно-грошовая политика або податковая политика. И без грошей, вот эти инструменты страчиваются. І тоді наогул може наступити хаос. Ну, напевно, урад все це розуміє. І Сидорський сказав, навряд чи вся економіка перейде на бартер. Він сказав, що ці сродки можна вживати, напевно, в ніяких крайніх випадках. Просто немагчимо, каб вся економіка перейшла на бартер. Бо зараз настільки таке детальове поділення праці у світі, що перейти ось на такі неліквідні там якісь гроші, цемент або метал, або там м'ясо, як це було у початку 90-х годів, це значить вельми стратить ефективність економіки. І так далі. Я оцениваю, що це вельми негативний момент, і це на самої справі, як от підкреслив господар Ярошук, це одиход, якийсь, ну не в кам'яний век, а якось середньовіччя. Наколькі могуць дапамагчы сённяшняй эканоміцы бартэр, адкладанне плацяжоў ды іншыя эканамічныя метады, уласцівыя 90-м? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць эканаміст Леанід Злотнікаў і старшыня Кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Александр, вы гаварылі пра тое, што... Ну, в наступном кризисе, безумовно, могут быть и звольнения, и потерпеть найперш рабочие. Але Александр Лукашенко, ну, за гэтые апошние тыдні, калі говорить про финансовый кризис, неодноразово уже заявлял, что не допустить массовых звольнений. Але, калі нема збыту продукции, проблемы со збытом, что будут робить эти лишние руки на заводах? Им просто будут уплывшать заробок, але тады гэта, якая будет рентабельность у предприемства? Які, на вашу думку, выход? И верите вы, дарэчы, тым заявам, что керавництво не допустит массовых звольнений? Як вось будут до гэтага конкретные керавники завода уставиться, калі им поставлена такая умова, что они смогут заробить? Лічу, што наўрад ці там будуць масавыя звальненні, таму што тады для самого ўрада, для ўладаў узнікае сур'ёзная пагроза, адразу вырасце СССР напружанасць, і чым гэта скончыцца, ніхто не ведае. Эканамічныя праблемы пачнуць ператварацца ў палітычныя. Хутчэй за ўсё будзе такое, як зараз, дарэчы, на тым же МАЗе. Третью змену уже скасовали. Ходить, коли ранее никто не мог там навод и питание поставить, как пойти у отпочинок за свой кошт. Сегодня ходить и пропоновываюсь и у черговый отпочинок, и за свой кошт, и что хочешь. Я лечу, что вернемся до стану, коли беспрацовье будет не явное, а такое скрытое. Это, конечно, может крыху лепш, чем там массовое звольнение. Мы не хотели, как яны на самом речь имели место. Ну, что там говорить. Любой разумный человек не захоча пожадаць, каб краіна з гэтым сутыкнулася. Але в любым выпадку, ці то гэта будуць масавыя звальненні, просто звальненні, ці то будзе няяўнае беспрацоўе, тым не менш сацыяльная напружанасць будзе падвышацца. Гэта безумоўна. І што датычыць там усялякіх кантралюючых органаў, ну яшчэ будуць гэтыя спектаклі разыгрывацца, каб паказаць, што ўсё гэта па прычыне таго, што хтось дзесьці пасіў адказнасць, трэба падкручваць гайкі і гэтак далей. В такіх умовах можа нейкім чынам узрасці вага ці аўтарытэт незалежных прафсаюзаў? Ці настолькі яны зараз, скажам, ну, разбітыя і в такой цяжкай сітуацыі, што то навряд ли люди вось до их звернутся. Ведаете, я наогул говорил бы про профсоюзный рух, там не делячи залежные или не залежные, потому что залежные это не профсоюзы, это кто хочешь, але не может называться именем профсоюза. Вот будет как лакмусовая папера проявить одразу, ци есть оборонцы правового интереса працовных на предприятии, ци их нема. С этого пункта глядя, коли такие наступцы будут иметь место, позитив будет у тем, что мы можем подойти до перееду серьезного реформования профсоюзного руху, явления соправных профсоюзов, ци то это будут организации, которые сегодня уходят в склад БКДП, Белорусская конгресса демократичных профсоюзов нашей организации, ці то будуць організації федерації, гэта ўжо не так важна, гэта ўжо пытанне тэхналогіі, але самае галоўнае, што будуць запатрабаваны сапраўдныя прафсаюзы як абаронцы правоў супрацоўных. Дякую. І короткое питання господару Злотнікову. Ну, ось... Мы сошлись на том, что и держава заявляет, и Александр Рашук говорит, что не пожидано было, как были массовые звольнения, але коли вот такие проблемы со сбытом своей продукции у предприемства. Где может быть выход? Те может выход скидывать с баланса предприемства так званую социалку, все эти санатории, детячие садочки, те просто бюджет может зараз неяк допомогчи тем проблемным предприемствам, те, на вашу думку, как раз в той час, коли предприемства, которые, ну, не рентабельные, повинны померти, скажем, такой натуральной живой смертью. Вот, как вы лишите? Кризис – это речь необходная. Банкротство – речь так само необходная. Это не значит, что предприемства закрываются, рабочие звольняются и нема працы. Это значит, что одно предприемство защищается, на его место можно образовать там 2, 3, 4 предприемства.